Глава 22. Злата. В сегодняшний день, выпив все силы, каждый чувствовал себя угнетенно. Если поначалу я радовалась тому, что родители наконец меня поняли и приняли мой выбор, то вот разговор с родственниками Паши добил окончательно. Я не могла знать, в каких отношениях они жили до этой встречи, но то, что увидела сейчас, показывало только одно. Дети в этой семье просто были. Родители словно существовали сами по себе, живя для себя и ради себя. Тут даже постороннему сразу бы стало ясно, что в семье Паш образовалось два враждующих лагеря. Дети отдельно от родителей, они даже мыслят по-другому, на жизнь смотрят под разными углами. У меня ситуация была в корне обратная. Мои родители жили ради меня и для меня, часто перегибая палку. Они опекали настолько, что контролировали каждый уголок моей жизни, следили за каждым шагом и всегда делали резкие замечания. У меня редко было свое мнение. Еще в детстве мама решала все сама, не позволяя дочери учиться на собственных ошибках, не разрешала наступать на одни и те же грабли, набивая шишки. А у Пашки вон как. Вы сами с усами, а мы просто рядом, как бы незримо присутствуем в вашей жизни. Когда молодой человек резко поднялся и вышел из комнаты, то Кира тихонько заплакала на груди у Ромы. Она вцепилась в его рубашку своими тонкими маленькими пальцами и бесшумно рыдала. Так тихо, что мы сначала не поняли, что случилось. «Сломался, не выдержал», – прошептала она, и только после этих слов я подскочила на ноги и побежала за парнем. Почему-то слова его сестры гнались за мной, жалили, заседая глубоко в голове. Казалось, что чуть помедли я, и случится что-то страшное, необратимое, то, что поставит жирную точку во всей этой истории. Пашку нашла в ванной комнате. Он стоял под струями воды и просто бесконтрольно бил руками стену, периодически запрокидывая голову и ловя потоки воды ртом. Я не знала, что делать и как вытащить его из этого состояния. Казалось, не предприми я хоть что-то, то навсегда его потеряю. Довольно ловко открыла дверцу кабины и забралась к нему, чтобы моментально обнять и прижаться, оставляя на его футболке потеки туши и блеск для губ. И плевать, что сейчас я похож на страшилище. Что по моим щекам растекся макияж, плевать. Главное он. Главное рядом со мной. А потом Пашка развернулся и поцеловал меня, словно пытаясь до конца удержаться и не рухнуть в пучину эмоций, словно забирая часть моего кислорода для своего последнего и решающего вздоха. А я была готова дать хоть все, что у меня было, лишь бы он улыбался и дальше, лишь бы шутил, лишь бы был самим собой. Кира сказала, он сломался, но не совсем, надломился. Стоит в шаге от того, чтобы опустить руки и сдаться, но все еще держится, хватается руками, стараясь удержать шаткое равновесие. Удивительно, но как же долго он держался, как же много в себе копил. А пошли кататься на роликах? Такой простой вопрос, на который я сразу ответить не смогла, потому что его ладони накрыли мое лицо, а большие пальцы стирали разводы под глазами. А пошли. Господи, я такого трепета и восторга еще никогда не чувствовала, потому что на меня смотрели как на женщину, как на любимую женщину. Да ради этого я готова на все. Лишь бы мы чаще вот так вот были вместе. Лишь бы тянулись друг к другу, преодолевая другие преграды. Умывшись, я не знала, как быть. Ведь в мокрой же одежде не выйдешь из душа. Но Пашка, не стесняясь, даже чуть прищуриваясь и наблюдая за моей реакцией, стянул с себя для начала футболку и бросил себе под ноги. Приподнял бровь, словно кидая вызов. А я? Я поддалась, как маленькая хулиганка, быстро расстегнула чуть подрагивающими руками блузку, и она упала рядом с одеждой парня. Следом в куче мокрых тряпок оказались его штаны и моя юбка. А теперь я тебя заворачиваю в полотенце, и ты бежишь от меня, красная шапочка. Иначе голодный волк не повезет тебя на прогулку. А я и рада остаться, но помню о том, что там в гостиной осталась Кира. Ее нужно приводить в чувство. И пока обтиралась и заворачивала на груди полотенце, мой серый волк обнял меня и прошептал на ухо. Но это только сегодня. В следующий раз ты от меня не убежишь. И тихонько прикусил ухо. О, мой бог. Нужно было сразу же, еще в первый день, поменяться с Кирой комнатами. Чем я думала? С такими нерадостными мыслями прошла к себе, стянула мокрое белье и стала сушить волосы. На сборы много времени не потребовалось, да и не хотела задерживаться в доме, сегодня у стены давили. Хотелось вырваться на свободу. Хотелось просто отключить голову и дать телу возможность отдохнуть. Альбина с нами не пошла, сославшись на усталость, хотя устала она вот никак не выглядела. Наоборот. С каким-то интересом посматривала то на меня, то на Пашу. А мне почему-то стало неловко. Да так, что даже покраснела. Блин, сейчас подумает о том, чего не было. Вон, уже большой палец показывает, пока мой парень не видит. Ну, Альбина, не смущай меня еще сильнее. Паша был прав, позволяя нас на улицу. Всем был необходим чистый воздух и время на то, чтобы прийти в себя. Больше всех от разговора с родителями пострадала Кира. Она замкнулась в себе, поникла, только крепко держала своего молодого человека за руку. Он возвышался над ней, словно отвесная скала, закрытая от всех и от всего. Естественно, на роликах мы не катались, разумно подумав о том, что такое веселое мероприятие необходимо перенести на более приятный день. Мы просто ходили и общались. Пашка впервые поделился историей своей жизни. Нет, он не описывал в подробностях. Просто объяснял себе, мне и Кире с Ромой, почему сегодня так плохо прошла встреча. Почему он не смог показать радости от приезда родителей. Почему, как раньше, не бросился в объятия матери. «Я не смогла», – пробубнила Кира, отводя взгляд в сторону и утягивая нас на освободившуюся лавочку. «Я все время думала, что они за меня уехали». «Я тебе говорил, твоей вины тут нет», – недовольно проворчал Пашка, злой и висок. «Это осознала потом. Просто все равно было немного непонятно, почему. В классе все ребята рассказывали о том, что ездят с родителями на отдых, кто на море, кто за границу. А у нас получилось, что уехали одни взрослые, бросив нас на произвол судьбы». «А ты на море была?» – неожиданно спросил Рома, а девушка отрицательно покачала головой. «Мы хотели поехать, но у меня не получилось скопить нужные суммы в свое время», – признался Паша. «Получилось», – возразила сестра. «Просто у меня на тот момент почему-то одежда и обувь рвалась. Мы приняли решение, что лучше купить качественные вещи, а на отдых отложить позже». Повисла тишина. Я же просто не могла в голове уложить полученную информацию и переварить свои эмоции. Брат и сестра так крепко держались друг за друга и до сих пор во всем поддерживают. Сегодняшний день тому подтверждение. Мы все видели, как Кира схватила брата за руку, не бросила, стала рядом. Удивительные люди. Невероятно добрые и честные. Как же мне повезло с ними познакомиться и подружиться. А давайте сгоняем куда-нибудь, когда у Киры будут каникулы. Ромка сегодня предлагает безумно интересные идеи. А давайте, соглашается Паша. Только загранпаспорта сделаем и выберем место, где будем отдыхать. Кира даже улыбнулась и с такой преданностью посмотрела на брата, что я захотел иметь как минимум двоих детей, но чтобы у них были вот такие же теплые отношения. Да, не всегда все между парнем и девушкой было гладко. Ссор не избежать. Точно так же, как выяснение отношений. Но вот он результат. Огромная любовь брата к сестре. И наоборот. Домой мы вернулись вечером. Ведь некоторым нужно было делать уроки. А Паша решил проведать станции, так как все равно за них беспокоился. Я прошла в сад, села на качели и стала тихонько раскачиваться, задумываясь о будущем. «А я тебя искала». Рядом на скамейку села Альбина и закуталась в шаль. «Пойдем, разговор есть очень важный». Вздохнула бабушка и похлопала ладонью рядом с собой. Я же, заинтересованная предстоящей беседой, подошла и опустилась около бабушки, которая моментально передала мне тонкий плед. Накинув его на плечи, устроилась удобнее и стала ждать. «Злата, ты на меня сильно не обижайся, да и на Пашу тоже, ему деваться было некуда». Начала непонятно с чего Альбина. «А на что мне обижаться? Вы самые лучшие у меня». Бабушка как-то невесело улыбнулась и достала свернутые листы бумаги. «Я когда приехала в агентство, то сразу увидела Павла. Он мне так моего мужа напомнил, что я готова была всеми правдами и неправдами заполучить этого молодого человека. Но ведь просто так нельзя было переписать на него имущество. Пришлось оставить договор, в который я добавил один пункт. Я надеюсь, ты на меня не будешь сильно обижаться и поймешь мой порыв правильно». Мне в руки передали листы, которые я развернула и стала вчитываться в строки. Договор об обязанностях двух сторон, где были довольно точно прописаны пункты, в которых я ничего интересного не видела. Да, я знала, кем до этого работал Паша, как они с сестрой оказались у Альбины, и даже благодарила парня за то, что он прикрывал бабушку, что помогал ей, вытягивая на себе дело ее мужа. А Кира, кстати сказать, унаследует ветеринарную клинику. Вот чувствую. По мере чтения ничего страшного не нашла. Но вот, кажется, я добралась до того самого абзаца, про который мне говорила Альбина, потому что в договоре неожиданно появилось мое имя. И даже для уверенности несколько раз перечитал строчки, чтобы точно понять, а не привиделось ли мне. Но нет, в этом пункте договора Назаров Павел Андреевич обязуется взять меня в жены. Без меня меня женили. «Ты же понимаешь, что это была моя идея», начала говорить Альбина после того, как я скрутила листы в трубочку и уставилась перед собой. «Потому что твоя семья меня в конец довела и захотела сделать тебя счастливой. Да, способ выбрала немного странный, но вас ведь тянет друг к другу. Тянет, это еще мягко сказано. Нас буквально вдавливает друг в друга. Вот только теперь я не уверена, что наши чувства взаимны. Пашка просил убрать этот пункт, предвидя последствия, а я настаивала. Ты только раньше времени поспешных выводов не делай, а лучше вспомни, как вы общались. Да, неплохой совет, с учетом того, что я стала себя уже накручивать. А вспомнить надо было, потому что парень за это время не предпринял ни единого шага в сторону нашего с ним брака. Он не несется ко мне с цветами и предложениями руки и сердца, не обхаживал меня кругами. Нет, он вообще не знал, с чего начать. Да и не до этого было, если честно. А почему ты вдруг сейчас решила рассказать, а не позже? Потому что у вас только начали зарождаться чувства. Пожал плечами Альбина. А Паша все равно бы рассказал. Он человек такой, у него все по совести. Не смог бы скрывать. Но тут уже дело не в договоре. Ты ему действительно нравишься. Бабушка тяжело поднялась на ноги и пошла навстречу. Ты еще несколько последних листов не прочла. Обернувшись, крикнула мне. «Обязательно прочитай, и желательно сейчас». Мне было не по себе. Боялась увидеть что-то страшное и неприятное, но увидела нечто другое, что сильно повергло в шок.